467. Гуру. Можно достичь всего, что мощно захочет воля. Трудности не задержка, но импульс достичь. Уявитесь на достижении наитруднейшего. Это путь Архата.